Глава 4. На подходе к штабу нас окликнул женский голос. Точнее, не нас. «Настя! Настенька!» Крик раздался со спины, поэтому я не сразу понял, что окликают именно мою спутницу. Но та, когда обернулась, тут же выдернула свою ручку и бросилась в объятия девушки. Незнакомка оказалась молодой блондинкой, на вид ей было 28-30 лет. Присмотревшись, я вспомнил ее. Старшая сестра Мишки. Она сильно осунулась и выглядела устало, но это точно была она. Девушка меня тоже узнала. «Олег, как же я рада, что вы живы! А где Миша, Оля? Они тоже с тобой?» Она огляделась и выжидающе посмотрела на меня. «Ян, тут такое дело», — замялся я. «Такие новости никогда не бывает просто произнести. Нет больше Мишки. Оли тоже. Я Настю еле нашел. Они ее спасли, а сами так и не выбрались. Соболезную». Я опустил голову. Смотреть ей в глаза было тяжело. Помолчав немного, я все же посмотрел на девушку. Она будто постарела лет на 20. Прядь волос упала со лба, но она не плакала. Видимо, понимала, что, скорее всего, ее семья не выжила, но надежда в ней тлела. «Я слышал, ты замуж вышла?» — вскользь задал я интересующий меня вопрос. «Да, Андрей сейчас в стройбригаде, помогает возводить баррикады, а вот Сашенька мой не выжил. Убили его», — тут же погрустнела она. Глаза увлажнились, а Настя начала теребить тетю за юбку. Вытерев щеки, та продолжила. Думала, все слезы уже выплакала. А нет. Еще есть. Я даже слегка обрадовался. Все же Настя будет лучше с ее родными. Жалко, конечно, расставаться. Неизвестно, когда и где я сгину. А здесь, судя по всему, есть какая-то власть. А значит, и порядки. «Алеш, ты не против, я Настю заберу? Умою ее да накормлю?» — робко спросила девушка. «Да, конечно. Ты скажи, где вас потом найти. Как освобожусь, я к вам зайду». «Да, мы тут недалеко. Видишь вон ту девятиэтажку с красной крышей? Там мы и живем. Второй подъезд слева, третий этаж и направо». «Хорошо». Я улыбнулся старой знакомой и двинулся дальше. «Слушай, топор, а зачем мне теперь-то идти к вашему Суворову?» «В смысле?» «Ну, Настя останется с родными, а мне тут делать нечего». «То есть как? Тебя же убьют, если ты один будешь». «Знаешь, я усвоил один урок. Бояться нужно тварей, не летающих и не тех, что на четырех ногах бегают. Бояться надо тех тварей, что на двух ногах ходят. А сейчас всякое отребье наверняка нос высунет. Кроме того, привык я сам по себе. Не хочу в подчинение идти». «Дело барское», — пожал плечами мой спутник. «Но к генералу все же надо заглянуть. Это его прямой указ. Всех пришедших к нему отправлять». «Хорошо, давай заглянем». Суворов оказался серьезным мужчиной. Судя по погонам, генерал-майор. Голова полностью седая, даже брови и ресницы. Подбородок гладко выбрит. Карие глаза смотрят серьезно и оценивающе. «Значит, хочешь уйти?» — строго посмотрел он на меня. «Знаешь, Олег, нам бы не помешало такое подспорье. Скажу честно, у нас и людей-то нет уровня твоего питомца, не говоря уже о твоем уровне. Может, одумаешься? Можешь не оставаться в городе, будешь окрестности осматривать. Разведку составишь, а когда устанешь, придешь в город передохнуть». Признаться, предложение очень даже интересное. Вот только не получится так. Генерал-мужик правильный, но целеустремленный. Очухаться не успею, как стану его прямым подчиненным и в город переберусь. «Нет, генерал, спасибо, конечно, но я дальше пойду. Прогуляюсь по городам, да примерно карту составлю, где живые есть, а какие города так и не очнулись от всего этого». Мы еще немного поболтали. Суворов, а это была его настоящая фамилия, рассказал много чего интересного. Оказывается, в тот день, который назвали концом света, свет и вправду пропал. Точнее, пропало электричество. Также перестало стрелять и взрываться оружие. Один из ученых объяснил это тем, что какие-то ионы или катионы изменили полярность. В общем, я так ничего и не понял. Суть в том, что света нет и пока не предвидится. Рассказал за то, что мне повезло. Зайдя я с другой стороны города, решил бы, что город вымер. Его ребятам удается отстаивать только южную половину и часть центра. Но они вроде как расширяются. Беседа была очень полезная и познавательная. После генерал позвал библиотекаря, и тот записал с моих уст все о монстрах, которых я встречал. Распрощались мы уже ночью. Топор проводил меня к дому Яны. Гнедой жеребец все это время пасся в парке возле Белого дома. Стреножив коня на детской площадке, я попросил топора достать мне седло и уздечку. Парень немного поворчал, но все же пошел искать. Хороший парень. «Заходи, Олежка, я как раз накрываю на стол», — встретила меня Яна у порога. Услышав мой голос, тут же вылетела Настя, обняв меня за ногу. Я поднял ее. Она тут же захватила в плен мою шею. «Проходи, присаживайся». В комнате также оказался муж Яны. Я с ним знаком не был. Высокий парень с густой черной шевелюрой и такой же бородой. Настоящий русский мужик. «Андрей», — протянул мне руку здоровяк. «Олег», — ответил я в тон ему, пожимая руку. Яна накрыла на стол, и мы принялись за ужин. Разговор не клеился. Яна периодически переглядывалась с мужем. Настя к концу трапезы уже клевала носом. Яна унесла ее в спальню. «Вот что, Олег», — решился хозяин дома. «Настю мы тебе не отдадим. Ты уж извини, но не можем мы тебе ее отдать. Она ведь родня нам». Здоровяк уставился на меня с ожиданием. Я печально вздохнул. «Да, я так и планировал. Но вот сейчас очень не хотелось расставаться с этим маленьким чудом». Голову тут же посетили предательские мысли. «А вдруг они ее не уберегут? Родного сына ведь не уберегли?» Но я прогнал их. Что ни скажи, а с ними она будет куда в большей безопасности, чем со мной. Да и правда, родня ведь они ей. «Я все понимаю и не возражаю. Я скоро уеду, а вы позаботьтесь о ней». «Куда уедешь?» — удивился мой собеседник. «Куда глаза глядят?» «Как уедешь, сгинешь же почем зря», — отозвалась вернувшаяся Яна. «Оставайся лучше с нами, и за Настькой нет-нет присмотришь, да и видеться будем. Мы ведь тоже не чужие. Мишка тебе больше всех доверял. Говорил, что ты человек надежный, что твои принципы тебе жить мешают, но именно они из тебя и делают человека с большой буквы. Давайте за тех, кого с нами нет». Я не заметил, когда Андрей разлил водку по рюмкам. Помолчав, мы, не чокаясь, выпили. После того, как мы расставили все точки над «и», общение наладилось. Они рассказали о том, как отправили утром сына в школу, о том, как, услышав крик, нашли его тело, о том, как Андрей дрался с огромными крысами. Как оказалось, основной проблемой города были крысы, псы с облезлой шерстью и рогатые кошки. Размером они были крупнее своих сородичей, однако внешне было даже ночью не спутать. Уровни их колебались от 1 до 5. Как мне объяснили ребята, если не убирать интерфейс, то уровень тварей становится виден. Мы еще немного поболтали и отправились спать. Благо, комнат хватало, и постелили мне в одной из них. Сон не шел, поэтому я решил разобраться в своем интерфейсе. Внизу справа мигала иконка журнала. Я постепенно начал разбираться в обозначениях. Все-таки в свое время компьютерные игры были мне интересны, правда, обычные и в основном стратегии. Но и этих скудных знаний хватало, чтобы иметь общее представление. В журнале оказалось много различных записей. Попробовав мысленно давать команды интерфейсу, я довольно быстро освоился с ним. Первое сообщение было датировано концом света. «Поздравляем! Вы стали участником глобальной игры богов. Данный уровень — 0. Вы получаете первое умение — регенерация. Получайте уровни и растите. Желаем удачи». «Спасибо, конечно, удача мне явно не помешает». Закрыв журнал, я тут же посмотрел на первое умение справа. «Регенерация. Пассивное умение. Все ваши раны заживают в течение часа, пока вы не находитесь в бою. Уровень умения повышается вручную. Данный уровень — 1». Вот оно что. А я голову ломал, как так получилось, что на следующий день после боя с теми чешуйчатыми кошками у меня пропали раны на спине. Интересное умение. Как минимум от большинства болезней и ран не умру. Уже хорошо. Так, что у нас дальше в журнале? Ваши действия привлекли внимание Киары, богини лесов и полей. Богиня даровала вам умение «Боевая ярость». Внимание богов дорогого стоит. Совершайте поступки в их честь, и они вознаградят вас. Что-что, простите? Внимание богини? Какой нафиг богини? Я, конечно, не атеист. Так, умеренный христианин. Но вот такое вмешательство богини в мою жизнь. А учитывая, что там, где есть одна, наверняка есть и другие, что же это получается? С ума сойти можно. Ладно, посмотрим, что за умение такое. Боевая ярость. Активное умение. Активируется только эмоциональным аспектом. Ярость вызывает сильный выброс адреналина, увеличивая вашу физическую силу и скорость. Также делает вас неуязвимым к боли и ментальным атакам. Частое применение может привести к разрыву мышц и связок. Уровень умения повышается автоматически. Данный уровень 1. Прогресс 32%. Вот те раз. Так это я тогда умение активировал. Ну что, для безвыходных ситуаций самое то. И если я понял правильно, уровень умения повышается с частотой его применения. А это очень и очень хорошо. Ладно, читаем журнал дальше. Вы получили уровень. Ваш уровень 1. Вы получили уровень. Ваш уровень 2. Вы получили уровень. Ваш уровень 5. Сила плюс 1, ловкость плюс 3, воля плюс 1, боевая ярость плюс 17%. Поздравляем, вы победили врага, превышающего ваш уровень в 10 раз. Вы получаете достижение «Убийца великанов». При нанесении удара вы с вероятностью в 1% можете убить противника, уровень которого ниже вашего на 3 и более. Даже не знаю. Вроде интересное умение, но что такое 1% в реальной жизни? У меня больше вероятности попасть в голову и убить одним выстрелом. А вот повышение характеристик должно быть полезно. Во всяком случае, посмотрим дальше. Поздравляем, вы получили достижение «Тугодум». Вы первый человек, достигший 5 уровня и не распределивший очков умений и параметров. Вы получаете умение «Передышка». Осмотрел умение. Такого умения у меня нет. Странно. Да и достижение какое-то обидное. Ну да ладно, читаем дальше. Может и пойму, что да как. Вы получили уровень. Ваш уровень 6. Так, а это еще за что? Журнал послушно открывает подробности. Вы убили противника. Дикий заяц 6 уровня. Получено 15 опыта. Вы убили противника. Косуля 8 уровня. Получено 134 опыта. Вы получили уровень. Ваш уровень 6. Вот оно как. Значит, эта система считает убийство обычных зверей. Понятно. Ваш питомец жучка скончался. Вы получили уровень. Ваш уровень 7. Вы получили уровень. Ваш уровень 8. Вы получили уровень. Ваш уровень 15. Поздравляем. Вы получаете достижение «Тугодум второй степени». Умение «Передышка» получает второй уровень и трансформируется в умение «Стоп». Вы получили уровень, ваш уровень 17, ловкость плюс 2, телосложение плюс 1, боевая ярость плюс 15%. У вас появился новый питомец Мишка. Так, а вот это умение у меня в арсенале есть, читаем. «Стоп» — активное умение, активация волей, время останавливает для вас свое течение. Движения возможны, но очень медлительны. Уровень умения повышается автоматически. Время умения зависит от вашего параметра воля. Откат 60 минут. Данный уровень 2. Прогресс 0%. Да, разбираться во всем этом, я чувствую, придется долго. Написано гладко, но вот что оно представляет на самом деле, это еще надо разобраться. Понятно, что автоматические умения качаются от использования. Вы получили уровень. Ваш уровень 18. Вот и все. Все сообщения о том, кого убил, я пропустил. Ладно, теперь надо разобраться, что мы имеем в итоге. Параметры. Сила 9, ловкость 15, выносливость 10, телосложение 8, интеллект 6, мудрость 3, воля 18. Да, ничему меня жизнь не учит. Вон какая мудрость низкая. Да и интеллект далеко не ушел. Зато воля какая высокая. Видимо, это из-за того, что я упрямый как баран. Ну да ладно. Основные мои параметры — ловкость и воля. Насчет ловкости еще вопрос, но вот волю надо качать. У меня как минимум одно умение уже на этом параметре основано. С другой стороны, может вообще ничего не трогать? Взять сначала третьего тугодума? Нет. Умение я могу прокачать. Просто чаще буду им пользоваться. само вырастет. А если я, выйдя из города, еще на пяток кошек нарвусь? Разорвут они меня, не задумываясь. А значит, надо увеличивать параметры и брать новые умения. Кстати, что у меня со свободными очками? Свободные очки характеристик 54. Свободные очки умений 6. Так-так. Получается, на каждом уровне дается 3 очка характеристик и 1 очко умения за 3 уровня. Сейчас глянем в журнале. А, нет, характеристики действительно по 3 за уровень, а вот очки умения раз в 5 уровней 2 очка. Ну, не страшно. Как минимум, у меня уже 3 умения есть. Сейчас надо будет определиться с новыми. В зависимости от этого и будем плясать по параметрам. Окно умений открылось огромным списком. Так, стоп. Выбрать умения, основанные на воле. Первое же вогнало меня в ступор. Оратор. Ваши обращения к толпе слушателей принимаются ими. Люди вникают в ваши слова и поступают так, как вы им советуете. Умение основано на параметре воля. Это что же получается? С таким вот умением можно запросто становиться темным властелином. Убедить всех, что ты бог, и собирать армию. Нет, это не ко мне. Я не могу так поступать с людьми. Бесчестно это. Следующее умение привлекло мое внимание не меньше первого. «Аура угнетения», — гласило название. Описание говорило о том, что монстры более низкого уровня инстинктивно боятся со мной связываться и обходят стороной. Там было описано нехитрое вычисление, судя по которому получалось, что на первом уровне умение воздействовало на монстров уровнем на 50 ниже моего. 1/5 от моей воли также снижала разницу между мной и монстрами. Но самым аппетитным было то, что умение пассивное, а значит, действует постоянно. Полезная штука, но толк от нее только уровни на сотом начнет чувствоваться. Да и не сделает ли оно меня еще большим изгоем среди людей? Как оно влияет на них, тут не написано. А вот это, кажется, то, что надо. Контроль разума. Активное умение. Активируется волей. Позволяет взять под контроль существо на 3 минуты. Вероятность успешного применения зависит от параметра воля. Откат 5 минут. Уровень умения повышается автоматически. Беру. В неравной схватке точно даст небольшое преимущество. Смотрим дальше. Паника. Заставляет противников с меньшей волей разбежаться. Активное умение. Интересно, но посмотрим еще. Оторопь. Вот, еще одно интересное умение. Суть в том, что все противники, у кого воля ниже моей, не могут пошевелиться. Время действия 10 секунд, либо до первой моей атаки. Откат 9 минут. Откат, конечно, большой, но оно того стоит. Беру. Так, еще 4 очка умения. Читаем дальше. Прочитав все оставшиеся, я остановился на одном. Оно мне сейчас важнее иных будет. Хотя есть парочка интересных, но это потом. Щит воли. Тело окружает прозрачный щит. Прочность щита зависит от параметра воля. Время действия 2 минуты. Откат 15 минут. Беру. Все, с этим закончили. Теперь посмотрим на умение силы и ловкости. Нам ведь и атаковать как-то надо. Сначала посмотрел по параметру ловкость. Заинтересовали два умения. Пассивное – реакция рыси. Как звучит описание, реакция ускоряется за счет упрочнения нервной системы. Насколько ускоряется, непонятно, но в нынешних условиях штука, безусловно, полезная. И второе умение – третий глаз. Оно оказалось активным с автоматическим ростом. Что интересно, на первом уровне третий глаз улучшал зрение, как четкость, так и дальность. Но что будет дальше, неизвестно. Вроде оптический прицел может заменить его, но тут я хочу сыграть на опережение. Обязательно у умения с таким названием и автоматическим ростом должно быть что-то вкусное. Значит, берем оба. В параметр выносливость я лезть не буду. Как минимум, щит воли и регенерация у меня есть. А значит, глянем силу. В умениях, основанных на силе, меня заинтересовало многое. Однако, становиться бойцом только ближнего боя я не собираюсь. Кроме того, оставшееся очко умения охладило пыл. На всякий случай я все же взял рассечение. Это активное умение. Уровень растет вручную. Откат 10 секунд. Суть его в том, что наносится вертикальный удар оружием сверху вниз. Сила удара увеличивается в 2 раза. Так, теперь раскидаем параметры. Естественно, важнее всего нам воля. Доведем ее до отметки в 50. Поздравляем! Вы первый игрок, чей параметр воля достиг отметки в число 50. Вы получаете достижение волевой. Заклинания, основанные на воле, откатываются на 10% быстрее. Блин, вот привыкну к таким подаркам, буду потом мучиться. Но тут бонус, конечно, великолепный. Так, оставшиеся 26 очков характеристик разделим между силой и ловкостью в пропорции 1 к 2. Ловкость мне куда нужнее. Если смог увернуться, то еще сможешь ударить. Итого таблица характеристик теперь выглядит так. Сила — 18, ловкость — 32, выносливость — 10, телосложение — 8, интеллект — 6, мудрость — 3, воля — 50. Вот и ладненько. Завтра отправлюсь в сторону Ставрополя, а сейчас надо спать. Все же неизвестно, когда я еще в мягкой постели посплю.